Вы слушаете «Радио России» Иваново. Здравствуйте, у микрофона Александр Павлов, и мы сегодня снова говорим о творчестве. Творчество – это наше все, и у меня в гостях люди, которые знают о творчестве все, а есть люди, которые готовят творческое начало внутри каждого ребенка практически. У нас сегодня в гостях преподаватель Ивановского музыкального училища, почетный работник культуры Ивановской области Надежда Геннадьевна Бурцева, а также воспитанники Ивановского музыкального училища Арина Благодарова, обладатель гран-при международного конкурса фестиваля «Рождение новой звезды», полуфиналист международного телевизионного вокального конкурса, а также у нас сегодня Михаил Жигалев, лауреат международного конкурса фестиваля «Планета талантов» и в настоящее время человек-участник знаменитого телевизионного шоу. Вы находитесь в команде Валерия Сюткина. Михаил, да, все так, правильно. Все да. Так. И вот эти замечательные, талантливые ребята находятся сегодня у нас здесь в гостях, и человек, который воспитывает эти таланты. И сегодня мы говорим, как же добиться вот того самого полета творческой души, чтобы добраться до этих телевизионных высот. Вот телевизионные звезды Ивановской области у нас здесь, и у нас здесь специалист. Расскажите, пожалуйста, Надежда Геннадьевна, с чего начинается работа со звездой? Ну, с будущей звездой, соответственно. Здравствуйте. Дело в том, что оно ниоткуда не берется. Это, скорее всего, рождается внутри ребенка где-то на генном уровне. Потом встречаются умные и талантливые педагоги, прежде всего, начального звена. Вот. И когда они попадают к нам в профессиональное образование, музыкальный колледж, начинается раскрытие их профессиональных данных. И для этого училище созданы все-все условия с первого курса. Они с первого курса начинают практику. Они выступают, вот особенно до карантина, до вот пандемии первой волны. Эти ребята, ну, каждую неделю практически где-то выступали, кого-то поддерживали, выступали на конкурсах, на каких-то онлайн, реальных конкурсах и фестивалях. Поэтому они все время варятся в этой каше. Оно взращивает, оно им дает старт очень хороший, эта работа. И вот результат вы видите воочию, и Миша, и Ариша. Еще есть у нас Оля Малинкина, которая сегодня отсутствует, но по уважительной причине. Она тоже впереди планеты всей в училище, лучшая студентка. И не только в училище лучшая, да? Она, да, она вышла в финал студент года на Россию. В номинации «Творческая личность года», да? Да, номинация «Творческая личность». Да. Перейдем к нашим телевизионным звездам. Хотелось бы, да, вот так вас называть сегодня, потому что так оно, собственно, и есть. Арина, вопрос тебе. Вот с чего начался подход вот к этому конкурсу? Как удалось попасть на телевизионный проект? Конечно, это была первая заявка, которая была подана на первом курсе, но у меня не получилось пройти дальше. Также я пыталась на втором курсе, но я опоздала несколько дней. И так получилось, что они рассматривали заявки, которые были отправлены на всех этих сезонах. И я была отобрана, то есть попала в этот список, я была сама в шоке, можно сказать. То есть по предварительным заявкам, да, на предыдущие, да? Да, предыдущие заявки они рассматривали, и я сама была в шоке, что именно на меня они попали. И вот было прослушивание из середины июня по скайпу, а после я уже узнала, что я отобрана официальная участница телевизионного проекта. То есть, получается, судьба сама распорядилась таким образом, да, что сначала было как бы, ну, подожди еще немножечко, сейчас потом, ну, вот не в этом году точно, но потом самостоятельно судьба выбрала Арину Благодарову и направила уже. Вот, а как считаешь, вот если бы ты попала на этот проект годом раньше или двумя годами раньше, дошла бы до вот полуфинальной истории? Мне кажется, нет, потому что я была все равно слабее профессионально, и за эти годы, за первый курс, за второй курс особенно, я выросла благодаря Надежде Геннадьевне, она мне показала, что такое настоящий вокал, раскрыла мне мир вокала, душу, и как ее нужно чувствовать, и поэтому все эти уроки, все эти знания мне дались за два года больше, чем на первом курсе, если б я была. Арина, вот продолжая говорить про конкурс, вот сам конкурс этот, что из себя представляет? Для тех, кто его не смотрит на телевизионном канале, например. конкурс по тематике то, что это для опекаемых детей, то есть которые из детдома, либо опекаемые другими родителями. Это дается шанс ребенку, который с такой судьбой, можно сказать, угу, он попадает в такое шоу и дается шанс показать себя, свои таланты, потому что все мечтают туда попасть, и это, конечно, трудно, и это просто, наверное, подарок судьбы для него. Сколько туров удалось пройти? Был отборочный тур первый, угу, и полуфинал. Какая атмосфера вот царит там, может быть, за кулисами вот этой программы? Атмосфера, я была удивлена, потому что с тобой обращаются на равных, то есть тебя не принижают, с тобой доброжелательны, за тебя беспокоятся, тебе помогают, в любой момент тебя поддерживают. И со всеми участниками, то есть со всеми буквально, я подружилась, а их достаточно много, и до сих пор я дружу, и это мои друзья, и поэтому мне очень сильно понравилось на этом проекте. Что дал этот проект, помимо вот друзей и вот какой-то уверенности в себе? Ну, в любом случае, это огромный опыт все равно побывать на этой сцене. Даже если ты просто будешь в отборочном туре, показать себя, тем более перед тобой сидят такие большие профессионалы. Кто сидит? Сидит Игорь Крутой, Ёлка, певица, Алексей Воробьев и Диана Арбинина. Эти преподаватели, точнее жюри, преподаватели украинские, все они с нами работали, и это огромная работа за маленькое количество все равно времени, потому что 2 месяца, ну, все равно это маленькое время, чтобы пройти весь этот путь. Но на самом деле это очень интересно, и показать себя таким людям – это большая удача, большое достоинство. То есть пришлось жить на этом проекте? Да. Как это происходило и где? Мы сначала жили в Подмосковье, в гостинице, и все это, вот весь этот процесс проходил с преподавателями, хореографами. Мы обучались, каждый день репетиции, каждый день хореография, и все интервью, профайлы, все это было. А потом мы уезжаем на генеральные репетиции, все это репетируем. Как выглядели сами программы? И, насколько я знаю, телевизионное шоу – это достаточно большой длительный процесс. Это не те 40 минут, которые мы видим по телевизору. На самом деле, это гораздо долгая работа такая, да, и неоднозначная. Все ли получилось с первого раза у вас? Да, конечно, все получилось. То есть, тут ничего не перезаписывают, все одним разом дублем записывают, шоу, да? Дублем. Да, и все, живой звук, все. Честно. В итоге, мы продолжаем говорить с Ариной Благодаровой. Я напоминаю нашим ранним слушателям, человек, который побывал на полуфинале телевизионного конкурса, который организован Игорем Крутым и его товарищами по цеху. Удалось ли, вот все-таки нет ли какой-то обиды, что не прошло дальше, что вот на полуфинале закончилась твоя творческая телевизионная пока на сегодняшний день, я повторяю это слово и подчеркиваю, на сегодняшний день звездность? В любом случае, когда были отобраны ребята, которые проходят финал, и я буквально за них очень радовалась. Я была за них счастлива, потому что я понимаю, насколько это для каждого важно, да. Сначала я радовалась, а потом, ну, когда мы уезжали обратно, я взгрустнула, потому что все равно это такая атмосфера, это такой опыт, и хочется дойти до конца. И, конечно, было грустно, но это не конец, все еще впереди, и все будет хорошо. Все будет хорошо, это только начало пути, да, на самом деле, да? Конечно. У нас в гостях Арина Благодарова, Михаил Жигалев и их преподаватель Ивановского музыкального училища Надежда Бурцева. Надежда Геннадьевна, ну вот воспитывали человека, который побывал на конкурсе, про Арину сейчас мы говорим, да? А насколько она остается студенткой? Конечно, да? Она сейчас студентка 3-го курса. А впереди сколько еще ей учиться? Ну, 1,5 года. Еще 1,5 года, то есть, да, собственно, не один конкурс еще у нее впереди. Конечно. Да, конечно. Да. Вы почувствовали изменения в человеке, и в человеке, и в исполнительнице, когда она вернулась? Почувствовала. Видимо, школа, которую она прошла, конечно, в ней осталась, и конечно, она приобрела опыт определенный в исполнении, так скажем, мелизмов, в исполнении высоких нот, потому что профессиональные педагоги, которые с ними занимались, по большому счету, украинские ведущие певцы, вот, мы знаем, что у них прекрасная школа и замечательные голоса, и умная девочка, которая все впитывала в процессе вот работы. Это важный момент, да. Конечно, она приобрела. Она приобрела. И сейчас у нее амбиции новые открылись, она берется за такие... В хорошем смысле слова. Они всегда приветствуются. По репертуару, я имею в виду. Вот. Что-то приходится ее немножечко осаждать. Да, Риша, мы вот решили одну песню, попробовали, но поняли, вот обоюдно поняли, что, наверное, рановато, наверное, надо до нее дорасти. Вот. Ищем, ищем. Ведь для певца выбор репертуара – это основное, я считаю. И педагог на это поставлен ученикам, чтобы направлять, корректировать, давать советы. Вот. Естественно, развивать самостоятельное мышление, самостоятельную работу над репертуаром – это обязательно, потому что они будущие профессионалы в этом деле. Но иногда нужно приземлить студента, пока они еще маленькие, пока еще они не могут сами сориентироваться в репертуаре. Вот, и поэтому Ариша, конечно, приехала обновленная, помудревшая, вот, и даже вот закалившая сама себя в боях вот в этих вот. Все-таки конкурс – это кто лучше, все равно, это видно. Вот, у нее прекрасные, замечательные, профессиональные, правильные амбиции сейчас. Ну и прекрасно, вот мы еще раз присоединяемся к поздравлениям того, что человек приехал, вернулся обновленный, с большими планами и перспективами на будущее, и первый бой, он трудный самый, потом впереди куча будет баталий творческих, как нам будут взяты все высоты. И у нас в гостях еще Михаил Жигалев. Я еще раз напомню, что помимо всех других творческих заслуг и побед на различных конкурсах международного уровня у Михаила, на сегодняшний день взята творческая высота, и мы сегодня говорим о телевизионных проектах. Михаил, каким образом удалось попасть? Хотелось бы сегодня поговорить еще и об этом проекте. Так. На самом деле там, конечно, было заявок очень много, пришлось, ну, было трудно, в общем. В кастинге сколько человек принимал участие? В кастинге более 1000 человек было. Это в очереди в такой стоянии? Нет, в очереди в этом году не было, потому что поменяли немножко правила. Нас десятками просто запускали. То есть мы все ждали в одной какой-то комнате в Останкино. Вот, и потом нас десятками заводили в комнату, где были прослушивания. И из этих 10 человек оставляли где-то 3-4, ну, самых-самых. Вот. И когда пришел генеральный продюсер Юрий Викторович Аксюта, мы еще раз прослушались. И нас отправили всех домой. Ну все, спасибо, до свидания. Да. Собственно, в моей ситуации так и было. Не обнадежили, ничем не сказали. Вы знаете, что... я вообще, на самом деле, эту заявку, в общем, я ее подал очень так странно. То есть она сама отправилась. Ага, то так. То есть там, оказывается, на этом сайте есть таймер. 40 минут. И я пока эти... Там же много. Целая анкета нужно о себе было заполнить. Там любимых исполнителей, там композиции, которые тебе нравятся, которые ты можешь исполнить, помимо всех своих данных. И я вот пока сидел, заполнял, у меня обновилась страница. И за вторым разом я уже поставил галочку, что я не робот, ввел вот этот код, и снова начал заполнять. И не успел заполнить вот как раз-таки своих любимых исполнителей. Она так раз и отправилась. Все. Я думал, что все, на этом я попрощался. Ну, и мне было, ну, все равно. Ну, отправилась. Нет. Мне приходит через, наверное, недели две сообщение на почту, да, что я приглашен на кастинг. Ну, и дальше вот, собственно, было прослушивание. Так. Но на кастинге, конечно, было в этом году... Во-первых, разделили на несколько дней. То есть мы каждый день... Я был в самый первый день. Вот. И целый день... Там провел в Останкино. Вот. Больше 1000 участников было. Ну, вот как говорят обычно члены жюри, что везет всегда первым и последним. По первым еще не знают, как ориентироваться, стараются брать всех, а у последних добирают, исходя из того, какого уровня были. Вот этот момент прочувствовали, нет? Нет. Это проект очень популярный в нашей стране, да и вообще и за рубежом. 9-й сезон, да? Да, уже 9-й сезон, а следующий год будет уже юбилейный. Такое количество участников, желающих побывать там... Ну, что тут трудно рассуждать о том, кто в первый там день, кто в последний. Я считаю, что они, у них очень сильная комиссия, поэтому они отбирают, наверное, интересных каких-то персонажей. Не только в голосе, да, там, в голосовом плане, да, но и внешне как-то, если интересно работать, как преподают информацию, то есть песню. После того, как прошли первое кастинг-прослушивание, что за этим последовало? То есть уехали обратно, знаете, в Иваново, да? Да, я уехал в Иваново, и тоже вот эта вот неизвестность. Нам сказали, ждите, ждите, ну, условно говоря, вторника. Вторник наступил, ничего никому не это. Все там пишут в группе, вам приходило сообщение там на почту? Нет, нет, и нам тоже. И вот мы ждем, ждем, ждем, ждем. Вообще должны были позвонить, но в очередной раз пришло письмо на почту. Я не знаю, какая была моя реакция. Акция, я, то есть у меня какая-то, я такой понял, ну все, пути назад уже нет. Вот, придется работать. Я был приглашен на слепые прослушивания. Опять-таки, слепые... И которые уже по телевизору показывали. Да, уже показали, я уже вышел в эфир. Смотрите, там тоже такая ситуация. Они набирают на слепые прослушивания 120 человек. В команды попадают только, ну, по 12, 48, потому что 4 наставника, 48. Но сверху еще покажут человек, которые не пройдут. Человек, наверное, ну, 20, наверное, может, 25. А остальные – до свидания. Михаил, попали туда, да. Вы знали, вот этот процесс покажут вас, не покажут. Да, тоже было под вопросом. Да, под вопросом. Под вопросом, да? Было. Потому что если ты не попадаешь к какому-нибудь… Во-первых, тоже было 3 съемочных дня. Конечно, было выгоднее тем, кто попал в первые дни, в первый, второй, потому что уже в третий день уже команды на большую… На, в общем, уже приблизительно набрали количество. Да, оставалось по 2-3 места. И у меня получилась тоже такая ситуация, что меня поставили в конец второго дня и потом перенесли на третий, потому что все уже устали, было уже очень поздно. И у меня основная группа поддержки уехала домой в Иваново, вот, остались самые крепкие, да, у меня там девчонки остались, четверо, наверное, их. Но, тем не менее, хочу сказать, что вот в третий день я выступал одним из самых первых, и ко мне, кстати, в этот день к первому повернулись, то есть я был первый, к кому повернулись, ну и дальше там добор был уже, вот. А оставшиеся участники, которые не смогли, их автоматически переносят на следующий год. Немножко раскрываю. 3 дня снималась вот эта вот одна программа. Да, 3 дня снималось то, что показывали с начала октября и по сей день показывают. Понимаете, да? 6 пятниц. 6 пятниц – это то, что мы сняли за 3 съемочных дня. То есть, Михаил, вас показали буквально вот на днях. Ну, потому что я был в третий день. Да. А все это происходило в сентябре. Нет, съемки были летом. Еще вот съемки еще были. Да, мне так это спустя 2 месяца, мне сейчас так, все поздравляют, да, там ажиотаж, а я уже это все прошел, выдохнул. Да, уже все. В самом проекте есть ли какие-то ограничения для тех, кто прошел дальше, раскрывать тайны? Ну, конечно. Раскрывать, подписывать бумажки. Кстати, вот у нас, не знаю, как... Сейчас просто, может, раскрываем какие-то тайны? Да, я стараюсь немножечко, да, чуть-чуть не взболтнуть лишнего. Вот, например, я не знаю, как у Ариши было, да, в проекте, у нас все очень строго, мы подписывали 2 договора, один участника, другой победителя, то есть все подписывали. То есть никто не знает, кто будет победителем, нет, да, мы нашим радиослушателям пытаемся объяснить, что это не подставная история. Ой, это любят все обсуждать, думают, что там подсадные, подкупные, нет, вот, поэтому нет, я считаю, что все должно быть очень спокойно, надо получать удовольствие от этого, как зрителям, ну, если вам не нравится, не смотрите, нравится, послушайте, насладитесь, вот и все, так и, в общем-то, и на самом проекте. То есть вы подписывали 2 контракта? Да, подписывали, да, вот. А не разглашение. Так. Это вот просто точно нельзя. И, кстати, я хочу вам сказать, в училище мне нельзя было прийти в спокойной, да, атмосфере побывать, да, со своими одногруппниками, пообщаться просто, вернуться, так сказать, в привычную для меня жизнь. Вот, потому что все начинали спрашивать, когда. Я не... Ну, на самом деле, я еще сам не знал, в какую я пятницу попаду. Вот, но я до последнего держался. Я сказал прям в эту же пятницу, когда меня покажут. То есть... То есть, ну, анонс по друзьям и родным ты прошел, когда... Ну, естественно, да, как от них скроешь? Да. То есть, на вас повернулись? На меня повернулся только один член жюри. Это Валерий Миладович Сюткин. Я не знаю... Почему он повернулся, что его смогло задеть? Но на одной из репетиций он мне, конечно, сказал, говорит, я не понимаю, как верха такие ты берешь. Я говорю, я сам не понимаю. То есть, ну, вот так вот аккуратно, ну, высокие без они, надрыва. Тем более. Без форса. Да, то есть вот как-то вот, я не знаю, ну, хочу сказать, что я, наверное, скорее всего, позиционируюсь на этом голосе как альтина. Альтина – это один из высоких, да, мужских голосов. То есть, наверное, может быть, еще в этом как моя непохожесть, так скажем. Вот. И вот он мне сказал, что я не очень так, меня это задело, поэтому я повернулся, нажал на кнопку. Вот. Другие члены жюри этого не расслышали, в принципе, это их как бы дело, то есть, ну, пожалуйста. Вот. Но Валерий, он очень чуткий, на самом деле, человек, он умеет слышать, он грамотно подходит к выбору репертуара, вот, и он слышит душой, если так можно сказать. То есть он очень подстраивается под каждого своего подопечного. Вот такой вопрос, наверное, он у всех все время рождается, когда вот эта история происходит, когда кто-то поворачивается, да? И вот как в этот момент не сорваться, там, поешь, уфу, ну, слава богу, хоть кто-то. Вот, ну, вот у меня такая ситуация была. На самом деле, мне так... Продолжить дальше допеть тоже. Я ручонками помахала. Я ручонкой, я, да, я так, спасибо. А у меня песня идет в это время, оркестр там пиликает, играет, а я машу всем рукой, спасибо. Вот, на самом деле, да, расслабляешься. Ну, я не знаю, как у других. Я лично подрасслабился, честно. Я уже так думаю, ну все, можно уже не петь. Можно микрофон оставить там, Диме ноги его отдать и пойти весело. Это все шутки, потому что по голосу это не было слышно по исполнению. Ну, понятное дело. Надежда Геннадьевна, тут, конечно, нужно собраться. То есть тут, ну, тебя тем более записывают. Кстати, как и у Ариши, все с первого раза. Вот. Ну и я под конец, когда у меня была модуляция в репризе, то есть в повторе первого куплета. Я немножко там съехал, но я подтянулся потом в конце и все, и закончил. Точку поставил. Мы говорим о творческих победах наших молодых исполнителей, студентов Ивановского музыкального училища. Арина Благодарова и Михаил Жигалев у нас в гостях, в том числе и их преподаватель, почетный работник культуры Ивановской области Надежда Бурцева. А вот мы сейчас прослушали Михаила Жигалева, вот как он выступал на проекте. Хочется все-таки завершить и интригу немножко так развить. Значит, Сюткин занялся творчеством. Да. С вами. Да. Так, что будет дальше? Не нарушая контракт. Дальше, нет, нет, в принципе, это все очевидно. Сейчас дальше будет второй этап. Второй этап, он заключается... Вы уже сняли его? Вот улыбка появилась такая. Потому что... Да, собственно, потому что он уже будет показываться через неделю. Да, да. Поэтому, да, я думаю, тут даже смысла молчать нету. Его будут показывать... Вот сейчас вот эта пятница, которая была пятница, уже были последние слепые прослушивания. И в эту пятницу, на этой неделе, будут уже... значит, показываться поединки. Они заключаются в том, что из команды, из одной команды составляются пары. То есть нас 12 человек, да, и мы делимся, разбиваемся на пары. И поем одну песню вдвоем. И нас вдвое опять... урезают, то есть выкидывают, ну, таковы правила проекта, вот, и, в общем-то, я думаю, что ждем. На этой неделе мы сможем увидеть. Да, уже будут, но я не знаю, кого будут показывать, ну, понятно, какие пары, да, какие, но команды. Все равно смотрим голос, смотрим, конечно, проект и болеем, конечно, за наших. У нас Михаил должен биться, с кем будете биться, да, не скажете? Я не скажу. Понятно. Это все равно это все увидят. Ну, я должен был бы спросить. Ну, ладно, кто, дорогие радиослушатели, вот сидят два замечательных молодых человека, которые добились все благодаря своему собственному голосу, творчеству и упорству. Вот так вот, да, скажем так. Потому что работа действительно это большая, работать над собой это достаточно тяжело, многие срываются. Вот, Надежда Геннадьевна, скажите, много ли вот талантливых детей, воспитанных в вашем музыкальном училище, вот дошли до телевизионных проектов? Немного, я вам скажу. Вот так вот. Но все хотят. Потому что это все-таки прерогатива самых-самых. Все равно самых-самых. Вот Миша, он же уникален еще в том, что он сейчас на втором курсе дирижерско-хорового отделения учится. Он, закончив эстрадное отделение, причем с красным дипломом, вот, у прекрасного педагога Рыжановой Светланы Вячеславовны, твой педагог замечательного, который сподвигла его на этот конкурс, вдохновила. Теперь он продолжает уже второй год обучаться хоровому делу. То есть не хватило, надо пойти дальше. А у меня вообще, я где только не учился. То есть я учился, бросал. То есть вот у меня в музыкальном училище это такая была связующая нить. Я все время учился в музыкальном училище. То есть все 4 года учился. Но параллельно я то в ГОСе у нас на журфаке на первом курсе, я там поучился бросить. Потом в колледже культуры на актер театре кино тоже годик поучился. Ну и вот, собственно, на третьем курсе я уже решил взять паузу. Думаю, нигде не буду учиться, я посижу здесь. Ну и на четвертом курсе я, когда сдавал экзамены по эстраде, я решил, что в этом году мне надо еще и поступить на дирижерское. Ну и когда я закончил вот четвертый курс и закончил параллельно первый курс дирижерского, сейчас остаюсь вот на втором курсе пока что на дирижерско-хоровом отделении. У нас ребята настолько талантливые, настолько интегрируют из отдела в отдел, что вот Ариша пела в ансамбле «Анима» в прошлом году, замечательно поддержала наших хоровиков, вот, солировала, также ездили мы по области. А Миша у нас солист хора, академического смешанного хора, хорового отделения. Вот, замечательные данные у него, поскольку он не только вокалист, слышит горизонталь, но еще и вертикаль, гармонию. Вот, это им очень помогает. А в дирижировании координация и функции правой и левой руки тоже развивают его в определенном направлении, в определенной степени. Вот. Все это в его копилочку. Поэтому он любит все, что связано с музыкой, он любит. Духовность очень, на самом деле, развивается. Поют в храме духовно. И солируют в храме, кстати. Солирующий голос. Да. Вот, это тоже хоровое дело, так скажем, тоже ему помогает очень. А, Михаил, Арина, вот, ребят, поучаствовав в телевизионных проектах, приняв участие, да, вот не хочется ли... Я просто знаю по себе многие моменты, да, приехав на сочинский КВН-фестиваль один раз, ты хочешь туда вернуться постоянно и жить во всем этом. А вот побывав в этих больших телевизионных проектах, познакомившись с друзьями, найти там поддержку интересных людей, объединившись в какие-то контакты еще и все продавал, не хочется ли вот в это погрузиться еще или посвятить этому всю свою жизнь? Конечно, хочется, да. Но когда я была на проекте за это время, за эти полтора месяца, я все равно соскучилась по училищу, и как бы мне хотелось быстрее туда вернуться. Не в том, что я хотела все успеть и уехать. Но я хотела, конечно, дойти до конца и там, но в училище тоже хотелось вернуться к знаниям, вернуться и работать, и работать. Ну, хочется, конечно, мне очень нравится вот это. Даже больше закулисная такая жизнь, вот когда репетируешь с умными и, ну, действительно грамотными людьми. Но, конечно, хочется возвращаться домой, конечно. Хочется, знаете, как-то, чтобы раз вот... и отправиться на опять вот в это вот путешествие, чтобы ты знал, что ты в любое время можешь вернуться домой отдохнуть, и потом снова. А когда ты уезжаешь туда, и ты знаешь, что, ну, все, конец, и возвращаешься обратно, хватает, очень не хватает, особенно первое время, очень тяжело. Ломка. Морально вот просто невозможно, вот ищешь какие-то выходы, вот, ну, меня вот церковь очень спасает, я... Ну, там каждый сам за себя, правильно, конкурс, обстановка такая. Ну, да, каждый сам за себя. Все за них, да, все за них, да. Это они чувствуют очень Но хорошо. Но все равно нет, почему? Там, конечно, сам за себя, но наставник, он всегда тоже тебя поддержит. Конечно. Это, конечно, без этого никуда. Насколько, я понимаю, что, закончив училище, они поедут работать в Москву и будут пытаться проникнуть, получив какие-то дополнительные связи, проникнуть на телевизионные съемочные площадки или какие-то, не говорю о проектах, а просто принимать участие в каких-то мероприятиях хотя бы, да, уже рядом, около с этим. И уже задатки есть, и слава богу, на самом деле. Вот. И связи уже теперь есть наработанные, и авторитет маломальский, но он уже есть и задокументирован в интернете, скажем так, уже можно показать, на что способен, и вот оно, мое портфолио, да, мы уже там работали. Насколько после того, как приехали ребята с проектов телевизионных, насколько изменилось отношение к ним однокурсников, скажем так, вот со стороны? Я понимаю, что друзья все рады, поддерживают. Насколько появилось отношение другое к однокурсников, и насколько у других студентов появилось желание работать дальше, чтобы действительно достичь подобных успехов? Это так естественно. Конечно, дети друг на друга смотрят, они варятся в одной какой-то вот тарелке, где есть лидеры, а есть ведомые, есть дети, которые за ними стремятся и тянутся. Это так здорово. Вот. И нам, педагогам, конечно же, нужно правильно сориентировать, чтобы не было обид, зависти какой-то, неправильных отношений вот, к этим успехам, а наоборот. А наоборот, вот тебе дано, и тебе тоже дано. У тебя прекрасные педагоги, прояви себя, докажи работоспособностью прежде всего. Вот. Тут какую-то толику, конечно, и талант, и способность играют, но все-таки я считаю, что главное – это работоспособность студентов, которые приносят свои плоды, работоспособность. У нас и в музыкальной школе есть свои одаренные дети. Вот Завьялова Ульяночка сейчас привезла из Москвы лауреат третьей степени конкурса имени Политова Иванова, всероссийского конкурса. Тоже была очень серьезная конкурсная ситуация. Вот, Сдобникова Анастасия, вот Малинкина Олечка. Все дети у нас есть такие вот, какой-то вот когорта лидеров, за которыми тянутся все остальные и учащиеся, и студенты музыкального училища. Но нам вот в нашей среде училища, колледжа, не хватает, мне кажется, высшего звена. Уже мы как бы переросли вот учебный план колледжа, и нам бы на нашей базе, у нас в среде вот педагогов такая идея, что, конечно, бы нам необходимый либо институт, либо консерватория, как, где дети бы продолжали учиться, не покидали регион, оставались и пополняли наши средние и дополнительные учреждения образовательные. Осталось только решение с министерством. Решение с министерством, да, ну, ваш директор Алла Бурлакова, я вот думаю, вот пробьет вот эту идею. Главное ее держать и говорить, Агнетна, надо. Выше материально, я вперёд. Так думаю, что это всё-таки когда-нибудь сбудется. Да, и мы очень надеемся на это, на самом деле, да, к сожалению. У нас все, Алла Геннадьевна у нас просто вот тот лидер, который может все это организовать, который может все это собрать воедино, добиться и не пользоваться этим, ну просто грешно. Ну, вот я, так сложились обстоятельства. Я тоже за Ивановскую консерваторию. Ура! Да, ура! Вот на этой замечательной позитивной ноте, к сожалению, нам придется потихонечку заканчивать наш эфир. В завершение хотелось обратиться и к ребятам, и вот к педагогу. Вот послушав наш эфир, родители, дедушки и бабушки, может быть, дети, ребята какие-то вот услышали и вот тоже захотели принять участие во всем этом и тоже в мечтах. С чего нужно начать человеку, чтобы он пришел к своей цели, к своей мечте? Безусловно, это, конечно, любить то, что ты делаешь. В данном случае это музыка. Если человек ее любит, то он будет работать, наслаждаться этим, и это ему будет помогать в будущем, потому что любимая работа, что еще можно лучше желать? Ну, безусловно, работать и верить, самое главное, не предавать мечту, потому что это самое главное. Будет много падений, но все равно же мы добьемся своей цели и станем тем, кем мы хотим и кем мы мечтаем, поэтому нужно мечтать и верить, что все получится. Ну, я считаю, что надо просто брать и делать, и не бросать, несмотря ни на какие вот трудности. Главное, в каждодневном труде. Да, вот я подведу итоги. Дорогу осилит идущий. Вот Миша эту идею так вот озвучил, да, действительно, не останавливаясь. Да. Остановка – это есть уже откат назад какой-то своего рода. Только вперед, ребята, шаг за шагом. Да. Шаги бывают тоже разные, бывают широко, иногда резко судьба преподносит. Не останавливаться, не останавливаться. Это ваша жизнь. Ее надо именно идти. Вот, из песни. Вот из песни. Вперед из песни. А напутствие такое мы получили от педагога. И я еще раз напомню, спасибо вам огромное, что вы пришли к нам. Спасибо, что рассказали о своем творчестве и о своих творческих подвигах. Я напомню, у нас в гостях была Арина Благодарова, финалист, полуфиналист, точнее, международного телевизионного вокального конкурса. Михаил Жигалев, участник телевизионного шоу на телевизионном проекте и почетный работник культуры Ивановской области. Надежда Геннадьевна Бурцева, все они воспитанники и педагоги Ивановского музыкального училища. Вот, спасибо этому педагогическому заведению, которое воспитывает и учит таких замечательных детей. Спасибо вам огромное, что пришли к нам, и мы верим в вас. Спасибо, Александр, большое. А я прощаюсь с вами. Всего хорошего. Хорошего дня. Мы вас любим. Вы слушали Радио России Иваново.